Люди, брошенные в шахте на произвол судьбы, выли от ужаса. Вода доходила им до пояса, рев потока их оглушал, грохот падавших остатков сруба, казалось, возвещал конец света и совсем сводило их с ума ржание лошадей, запертых в конюшне, ужасный предсмертный вопль животных, которых убивают. Мук выпустил боевую. Старая лошадь дрожала и, широко открыв глаза, смотрела на все прибывавшую воду. Рудничный двор быстро затопило. При тусклом свете трех ламп, еще горевших под каменным сводом, видно было, как вздувается быстро бегущий зеленоватый поток. И вдруг, когда лошадь почувствовала, как эта ледяная вода смочила ей шерсть на брюхе, она понеслась, высоко вскидывая ноги, умчалась бешеным галопом и исчезла в глубине откаточного хода. Вслед за нею бросились бежать и люди. «Ничего здесь не выйдет!» — кричал Мук. «На реке Лияр держите!» Всех окрылила надежда спастись, выбравшись через соседнюю шахту, если только они успеют добраться туда, пока пути не отрезаны. 20 погибающих, толкая друг друга, бежали вереницей, высоко поднимая лампы для того, чтобы их не загасила вода. К счастью, выработка полога поднималась, и когда беглецы, боровшиеся с наводнением, прошли 200 метров, вода уже не захлестывала их. В душах несчастных пробудились древние суеверия, и они заклинали землю пощадить их. Кто же, как не она, мстил за то, что ей перерезали артерии, оттого и хлынула вода, кровь земли, текущая по ее жилам. Какой-то старик бормотал полузабытые молитвы и выставлял в виде рогов согнутые большие пальцы, желая успокоить злых духов, царящих в шахтах. У первого же разветвления выработки начались разногласия. Конюх призывал свернуть налево, другие уверяли, что надо идти вправо. Так они значительно сократят путь. Потеряли на пререкание целую минуту. «Ну и подыхайте тут, мне наплевать», — грубо крикнул Шаваль. «Я сюда пойду». И он двинулся направо. Двое углекопов последовали за ним. Остальные продолжали бежать за Муком, который вырос в Рекельярской шахте. Однако он и сам колебался, не зная, куда сворачивать. У всех в голове помутилось. Старые углекопы не узнавали знакомых штреков, которые тянулись перед ними, словно спутанные нити клубка. На каждом перекрестке в раздумье останавливались. А ведь надо было решать немедленно. Этьен бежал последним. Его задерживала Катрин, которую сковывали усталость и страх. Сам он тоже повернул бы вправо, как и Шаваль, считая, что тот выбрал верный путь. И все же он нарочно не пошел с Шавалем. Пусть даже из-за этого пришлось бы навеки остаться под землей. А группа спасавшихся все таяла. Люди сворачивали по своему разумению в тот или иной ход, и за стариком Муком бежало только 7 человек. «Обхвати меня за шею, я тебя понесу», — сказал Этьен, видя, что Катрин совсем ослабела. «Нет, оставь», — тихо ответила она. «Я больше не могу. Лучше сразу умереть». Они отстали от передних 50 метров. И Этьен, невзирая на сопротивление, Катрин взял ее на руки, как вдруг проход закрылся. Огромная глыба рухнула и отрезала их от остальных. Вода, затапливая выработки, начала подмывать породу. Со всех сторон происходили обвалы. Этьену и Катрин пришлось повернуть вспять. Ну, все кончено теперь. Нечего и думать выбраться через Рекельярскую шахту. Единственная надежда — подняться к верхнему горизонту. Может быть, туда проникнут и освободят их, если вода спадет. Этьен узнал, наконец, пласт Гильома. «Вон что, теперь я знаю, где мы», — сказал он. «Эх, дьявол, а мы ведь по верному пути шли. А теперь попробуй-ка попади туда. Слушай, пойдем все прямо, потом поднимемся через печь». Воды тут было им по грудь, и они шли медленно. Пока у них еще был свет, они не поддавались отчаянию. Вторую лампу посили, чтобы сберечь масло и перелить его затем в первую. Они уже подходили к печи, как вдруг услышали позади себя шум и обернулись. Кто там? Может быть, и товарищам тоже обвал преградил дорогу, и они повернули сюда? Издали доносилось шумное дыхание. Они не могли понять, что за буря надвигается на них, поднимая целые столбы брызг.